Осмотрев помещение станции с автоматами газированной воды, мягкой мебелью и искусно вплетенной в интерьер пластиковой зеленью, ребята обнаружили 4 выхода из зала, 2 из которых вели на верхний ярус, где под тем же самым куполом располагался небольшой актовый зал с проектором и кафетерий на 10 столиков. Денис провел пальцем по столешнице и, осмотрев палец, вытер его о свою одежду. Давненько здесь не прибирались. Да уж. Саня открыл холодильник. Ты как хочешь, а я такой, чтобы укусить чего-нибудь. О, крабовые палочки в вакуумной упаковке. Он осмотрел пачку. Изготовлены 4 месяца назад. Денис взял в руки стакан, протер его носовым платком и, подойдя к кулеру бутилированной воды, надавил стеклянной емкостью на рычажок. Наполняя стакан, монотонно зажурчала тонкая струйка прозрачной влаги. Тем временем Александр набивал карманы пачками крабовых палочек, как вдруг обратил внимание на задумчивый вид своего товарища. «Деня, ты чего?» Денис остался глух к вопросу товарища, и Саше это не понравилось. Подойдя к другу, он взял его за плечи и чуть тряхнул, заглянув в его широко открытые глаза. «Ты чего?» Саша улыбнулся в ответ. «Это я только что у тебя спрашивал. Ты чего вдруг так задумался?» Денис укусил нижнюю губу. «Артефакт зовет». «Куда зовет?» «Нам нужно идти дальше». Саша с усилием потер подбородок. «Мне это не нравится. Ты как одержимый какой-то. А ну-ка, снимай его с себя». «Перестань. Делать это незачем. Все совсем не так, как видится со стороны. К тому же я знаю, куда нам нужно идти». «Вот это-то меня и пугает. Не забывай, мы пришли сюда с конкретной целью, а все остальное когда-нибудь потом». Александр вернулся к холодильнику и взял с собой еще несколько пачек рыбных консервов. Денис еще что-то хотел ему сказать, но Саша остановил его жестом руки. «Мы знаем, что ищем, но не знаем, где оно находится и как выглядит. Отсюда вывод». Красноречивым жестом он передал слово своему другу. «Нужно найти центральный офис, контролирующий работу всей лаборатории. Возможно, там будет карта или макет всех имеющихся подземных сооружений с подробными описаниями и комментариями». Саша расплылся в добродушной улыбке. «Вот это уже интересно. Значит, туда нам и нужно направиться». Переступив порог, Александр потянул на себя створку тяжелой металлической двери. Плавно описав дугу, дверь захлопнулась с глухим, протяжно сосущим звуком. Саша с усилием провернул колесо запирающего устройства и повернулся к товарищу, подсвечивающему ему фонариком. «Обязательно, что ли, их все время за собой закрывать?» «Они до нашего прихода были закрыты. Значит, пусть так и остается. Не забывай, мы под землей. Вдруг нарушим систему проветривания. Сами же от этого и пострадать можем». За массивными дверями герметичного шлюза открылся просторный коридор, в конце которого влево и под уклоном вниз уходил широкий тоннель, освещенный длинными люминесцентными лампами дневного света. Осмотревшись, юные спелеостологи продолжили свой путь. Метров через 100 тоннель заканчивался очередной шлюзовой камерой, за которой в горизонтальной плоскости простиралось новое прямоугольное помещение с голыми бетонными стенами, имеющие несколько выходов, снабженных массивными тяжелыми дверями. Александр осмотрелся. «Как-то однообразно. А ты что хотел?» Под самым подвесным потолком, из-под металлической сетки, на бетонной стене просматривалась трафаретная надпись. «Горизонт 70. Жилой комплекс». Саша кивнул в сторону надписи. «Что это может означать?» В ответ Денис лишь пожал плечами, невнятно пробормотав. 70 метров под землей. Больше мне в голову ничего не приходит». Две массивные двери оказались заперты наглухо, и открыть их можно было, лишь только подорвав взрывчаткой вместе со всем этим помещением. Третью, менее мощную гермодверь с запорными устройствами на сервоприводах, смогли открыть вручную, вращая специальную ручку, передающую крутящий момент на обесточенный механизм. За дверью открылась новая сеть множества коридоров и жилых отсеков для персонала. В центре лабиринта размещалось большое, объемное, хорошо освещенное помещение наподобие римского дворика с множеством живых зеленых насаждений, бассейна с водой, в котором плавали диковинные рыбки, и действующего декоративного фонтанчика. Морщась от боли в раненной ноге, Александр прошелся по аллее и присел на лавочку под низкорослой магнолией с богатой кроной лоснящихся листьев. Прислушавшись к ублажающему слух тихому журчанию воды, Денис опустился на скамью рядом с другом. Расслабившись, Саша откинулся на спинку скамьи. «Душевно!» «Да, только растения жалко. Без ухода и полива они погибнут». «За последние 4 месяца не погибли». Александр снова осмотрелся. «И выглядят очень даже живенько и жизнерадостно. Возможно, полив здесь автоматический?» «Может и так. Но они специально выращены для комнатных условий жизни, а следовательно, без человеческих рук им не обойтись». «Вот что, не забивай свою светлую голову пустыми переживаниями. Все равно ты не сможешь им помочь». Саша неожиданно громко, сильно содрогнувшись, чихнул. Скривившись от боли, простреливший ногу, он шмыгнул носом и недовольно пробурчал. «Вот блин, чуть не порвало!» «Ты простыл, что ли?» «Да нет, не думаю. Устал только. По моим подсчетам, сейчас уже 12:00, если не больше. Может, отдохнем перед дальнейшими поисками, да попробуем выспаться? Где же мы будем отдыхать?» «Да здесь и будем, на лавочке. Вроде бы безопасно». Александр завалился на бок и подсунул руку под голову. Денис помог ему забросить ноги на скамью. «Знаешь, Санючек, я где-то слышал или читал, уже не помню, что в старину чихнуть вот так невзначай, а сначала сконфузиться перед обществом. Ну, все равно, что пукнуть в неположенном месте». «Скажешь тоже. Спи давай». «Ну, серьезно. Не могу претендовать на истинность, но...» Саша ехидно передразнил товарища. «Где-то довелось прочитать. На заборах он тоже всякое написано. А заглянешь...» «Короче...» Кряхтя, как старый дед, он повернулся спиной к товарищу, а затем лег на живот, найдя более удобное положение. Денис улыбнулся. «Да, конечно, все это глупости. Просто...» «Ага...» Денис посмотрел на уже спящего друга. «Ну и нервы у тебя. А я здесь заснуть не смогу». Улегшись на жесткое деревянное ложе, он еще какое-то время покрутился, выискивая удобное положение, а затем, не заметив как, безмятежно заснул, крепко обнимая свое ружье, будто старую детскую игрушку.